снег, что мне зной? Это сертоловский демон. Что мне снег, что мне зной? Что мне снег, что мне зной? Что мне снег, что мне зной? Что мне снег, что мне зной, что мне желчь, что мне гной, что мне радость, что мне боль, что мне двилы, что я ой, что мне эй, что мне ой, что мне кипиш, что со мной, что мне то бой, что изгой, вся моя клика со мной. Этих выпрямит тюрьма, этих выпрямит муштрой, одних выпрямит шаман, других выпрямит шальной. Что касается меня, меня выпрямил покой, а что мне это и грязня, да все равно я им чужой. Это все как дважды два, а крайность крайностью два брата. Только суть у них одна. А что с того, что мне понятно? Что мне хаос, что порядок, что мне поп, что андеграунд. Я иду к реке по полю, как приходит осознание. Что мне снег, что мне зной, что мне желчь, что мне гной, что мне радость, что мне боль, что мне дриллы, что я ой, что мне эй, что мне ой, что мне кипиш, что со мной, что мне то бой, что изгой, вся моя клика со мной. Что мне не люди, что люди, все меняется местами. Солнце свет заменит, лунный смех заменит, грохот стали, все меняет свою суть. Было б нужно, вы бы знали, зарубили б на носу и уже сами бы сказали. Что мне снег, что мне зной, что мне эй, что мне ой, что мне снег, что мне зной, что мне эй, что мне ой, что мне снег, что мне зной, что мне эй, что мне ой. Что мне снег, что мне зной, что мне эй, что мне ой, что мне снег, что мне зной, что мне желчь, что мне гной, что мне радость, что мне боль, что мне дриллы, что я ой, что мне эй, что мне ой, что мне кипиш, что со мной, что мне то бой, что изгой, вся моя клика со мной, да, со мной.